Интервью. Расфокус. Илья Казимирович Зыбок. Как будто не до конца на этом свете. Ордена на пиджаке фабрики «Большевичка» сливаются в картинку из калейдоскопа. «Денчик, по свету окей. Поправь фокус и погнали». Сегодня гостем программы «Какие люди» стал Стародубцев Илья Казимирович. Человек и пароход, как его прозвали сослуживцы. Преувеличенно бодро начинает Андрей. Его и самого подташнивает от этого специального телевизионного тона. Андрей торопится. Вечером на заре у них встреча с Катей. И кольцо в кармане. Бархатистую коробочку еще не купил. Так и не решил, не слишком ли пошло. «Илья Казимирович, скажите, как вы стали капитаном прогулочного катера?» «Я, значится, еще пацаном куней на лодочке катал. Платьица развивается, коленки голые, красота». Андрей тактично кашляет, переглядывается с Денчиком. «Обрезать. Очень они это любили. А кто это самое не любит? Ну, значится, все кругом говорили, мол, у тебя, Илюша, призвание к морю. Так у кого во Владике не призвание? Мы тут все водоплавающие». За окном сигналят. Длинно, потом два раза пронзительно коротко. Кто-то кричит. «Лажаем по звуку», — говорит Денчик. Андрей смотрит на часы. Он снимает пиджак, выворачивает и аккуратно складывает, чтобы не пропитался духом старческой квартиры. Катя очень чувствительная. «Продолжайте, Илья Казимирович. Мы потом все смонтируем как надо». «Значится, поступил в мореходку, потом по флотской линии пошел. Когда списали в сухопутные крысы, запил, значится. Ходил как малахольный, как будто с Шепеткова сбежал. Но потом приободрился маленько и нанялся людей перевозить. А что? Дело, может, и не самое почетное, но и такое нужно». «Дело, безусловно, очень хорошее. Илья Казимирович, а расскажите, пожалуйста, о том случае, когда вы спасли своего сослуживца, упавшего за борт». «Да, значится, нечего особо рассказывать. Его граблей скинуло. Ну, по неопытности. Ударился об воду и выключился. Я, значится, прыгнул за ним. Вытащил. Сам сильно нахлебался. Чуть под винт меня тогда не засосало. Но обошлось как-то. Как-то обошлось». «Это же настоящий геройский поступок!» Илья Казимирович молчит. Камера не может поймать его взгляд. Как будто он смотрит на что-то внутри себя. Потом говорит. «В героизме никакой доблести. Одна удаль и глупость». «Илья Казимирович, давайте подснимем вас на кухне еще, пока свет не ушел. Может, расскажете о деликатесах, которые вы готовили на флоте?» «За деликатесами, значится, нам не на кухню. Лучше поехали в мою любимую чифаньку». «Не успеем, Илья Казимирович. У нас ведь продолжение репортажа во время морской прогулки». «Успеем. Все успеем». Доезжают быстро. Как будто в перемотке. Свет контровой. Не для работы. Садятся. Стулья пластиковые. И муха жужжит на ленте. Илья Казимирович смачно ест лапшу, вытягивает губы и причмокивает. Денчик откусывает завертон и говорит шепотом: «Снимать такое нельзя. По звуку точно будет брак. Да и свет как в жопе». Андрей смотрит на часы и вдруг задает вопрос не из подготовленного списка. «Илья Казимирович, а вы любили когда-нибудь?» «Эх, лапша хороша! Сэ-сэ!» кричит Илья Казимирович китаяночке-подавальщице. Она кивает и коротко кланяется. «Успеем!» Делает вид, что не расслышал вопроса. «На мой рейс еще никто не опаздывал. Все в срок». У причала на стекле билетной будки тетрадный лист в клетку. Отпуск билета в порядке живой очереди при посадке на водное судно типа катер прогулочный. Андрей кривится. У него зуд от всего канцелярского, как от старого отцовского свитера. Отец был чиновник. Илья Казимирович надевает парадную фуражку и встает у заборного трапа. Подходит молодая пара, расплачиваются. Потом старик. Потом девочка складывает монетки в огромные твердые, как кожаный мяч, руки Ильи Казимировича. Он старается не смотреть на нее. «Иди, значится, побегай по кораблику», вытирает кровавое пятнышко с ее лба. «Иди, деточка». «Немного сегодня людей. Почему так? Ведь сезон?» — спрашивает Андрей. «Это хорошо, что немного. Это легче». «Вы поднимайтесь, значится, скоро отходим». Андрей протягивает деньги. «С вас не возьму». Андрей с Дынчиком стоят на узкой палубе, облокотившись на перила. Рассматривают качающиеся в прибое пластиковые бутылки и людей на причале. «Слышь, это не твоя Катрин?» — спрашивает Дынчик. Андрей присматривается и видит, как она отдает деньги Илье Казимировичу. Он берет, поджимая губы, пропускает ее на борт и отвязывает швартовый трос. Катя проходит мимо Андрея. Он кричит, пытается поймать ее за руку. Она не замечает. Она улыбается брызгом. Она странно, как будто сломанно, выгибает шею. Между Андреем и Катей встает Илья Казимирович. «Ты прости, значится. Не хотел я, чтоб так оно повернулось». «Как? Что происходит? Пропустите меня к ней! Ты до Золотого моста посмотри на нее, а потом все». «Что значит все? Пропустите!» Илья Казимирович огромной ладонью останавливает Андрея и говорит тихо, как из-под воды. «Все. Весь мир у Андрея в расфокусе. И так много вопросов, но вслух невозможно задать ни одного, потому что придется произнести страшные слова, страшнее морских мин. «Все?» — только и говорит он. Становится вялым, размытым, как водоросль. «А что там за мостом? Море?» — пожимает плечами Илья Казимирович. «Нет, для них что?» Андрей кивает на заплативших. «Не знаю, Андрюша. Когда меня под винт тащило, побоялся узнать». Старый прогулочный катер все ближе к бесконечному Золотому мосту. Андрей смотрит на какую-то неправильно счастливую Катю и идет в рубку. Протягивает деньги. Илья Казимирович кладет руль немного влево и отвечает. «Когда-то любил, как все», — говорит он, несмотря на Андрея. «Ну, любовь до гроба, может, и существует, а после точно нет. Ничего там нет. Возьмите, я к ней пойду. Когда ее вез, значится, она меня даже не узнала. И твоя не узнает». Дальше Илья Казимирович смотрит на море. Молчит. Золотой мост, рогатый, огромный, злой, уже почти над их головами. Андрей набрасывается на Илью Казимировича, заламывает ему руку и вкладывает в ладонь монеты. Бежит к корме, к остальным, к Кате. Золотой час, золотой мост и золотое кольцо в кармане. Идеальная вышла бы съемка. Катя оборачивается, смотрит глазами монетами. Ее накрывает тень моста. Под этой тенью Катю берет за руку человек с головой шакала. И они пропадают. Андрея тоже кто-то берет за руку. Затемнение. Илья Казимирович идет по набережной. Ест мороженое в вафельном стаканчике. Улыбается солнцу. Сегодня вести некого. Он это знает, но все равно подходит к старому прогулочному катеру. «Значится, отваливай нос на 20 градусов!» — кричит Илья Казимирович. «Есть на 20!» — отвечает Андрей. Они вдвоем выходят в море. Свет жесткий, брак по звуку. Снимать нельзя, но можно жить.